повторяли в шутку, будто бы доктор, войдя в свою полуразрушенную квартиру, засыпанную обвалившейся штукатуркой, спокойно прошел к своему зубоврачебному креслу с бормашиной и совершенно невозмутимо сказал: «Кто следующий? Попрошу в кабинет». И вот однажды доктор Пальчик, отпустив очередного больного, вышел, как всегда, в свою приемную, полную пациентов, ожидающих своей очереди к зубному креслу с бормашиной, и сказал свое обычное: «Кто следующий? Попрошу в кабинет». В эту минуту какая-то женщина, сидевшая в углу на кушетке, крикнула доктору: «Посмотрите на меня! Я сижу хорошо?» Доктор Пальчик окинул ее своим взглядом, не знающим удивления, и спокойно ответил: «Да, хорошо», и увел очередного пациента в кабинет. Когда через сколько-то времени доктор отпустил этого пациента и вышел в приемную, чтобы пригласить следующего по очереди, то женщина, сидевшая на кушетке, снова крикнула: «Так значит, хорошо я сижу, да?» И доктор опять добросовестно оглядел ее и невозмутимо сказал: «Хорошо, да», и ушел в кабинет. Так продолжалось часа два. Пациентов было много. Доктор выпускал одних из кабинета, приглашал новых. А женщина на кушетке, она пришла позднее других, и ей пришлось ждать долго, задавала доктору все тот же вопрос, и он безмятежно давал ей все тот же ответ. Наконец очередь дошла до нее. Доктор Пальчик, выйдя из своего кабинета, сделал ей приглашающий жест. «Как?» – закричала женщина, встав с кушетки и возмущенно наступая на доктора Пальчика. «Я сижу здесь, как дура, целых два часа, а вы еще не сняли с меня фотографию?» Так объяснялись ее предыдущие загадочные вопросы. Она ошиблась этажом и сидела два часа у зубного врача, думая, что снимается у фотографа. Один из моих дядей, Николай, брат папы, придя к бабушке, хотел посмешить ее этой историей. «Только мамаша!» – дядя Николай, предостерегающе, поднял указательный палец. «Слушай внимательно, не перебивай, не мешай мне говорить!» «Кто мешает?» – обиделась бабушка. «Кто перебивает? Я этого никогда не делаю!» «Так вот», – начал рассказывать дядя Николай, «к доктору Пальчику пришла на прием какая-то женщина, села у него в гостиной на кушетку». «Боже мой!» – всплеснула руками бабушка с волнением, с огорчением за доктора Пальчика, с негодованием по адресу этой незнакомой женщины. «И эта нахалка сломала кушетку доктора Пальчика пополам!» Так все близкие и стали с тех пор подразнивать бабушку сломанной кушеткой. «Пока я сижу за столом, такая гостья, такая гостья!» И, уписывая бабушкино угощение, в сенях появляется мальчик лет 14-15, длинный, как жердь, с каким-то извиняющимся выражением лица, как если бы он говорил: «Ах, простите, пожалуйста, это я! Ах, извините, я пришел! Не сердитесь, я больше не буду!» С необыкновенной старательностью, как все люди, не имеющие калош, он вытирает в передние ноги о половичок. «Пиня пришел!» – говорит бабушка. «Здравствуй, Пиня!» Пиня снимает с себя пальто, до того тесное, словно он снял его с 8-летнего ребенка, и бережно, осторожно вешает на вешалку. «Ой, Пиня, это же пальтишко тебе как раз до пупка! А где твое новое пальто?» «Дождь, — говорит Пиня, — жалею носить».